Глава вторая. Послесловие, или лучше сказать, кульминация. На следующий день меня, как всегда, выгнали из кровати две мои сестры, Карен и Цукихи. Им было все равно, обычный сегодня день, суббота, воскресенье или праздник. И в самой меньшей степени их волновало то, что 29 апреля – это первый день золотой недели. Они меня разбудили. Мне хотелось сказать им, что даже с совом вроде них должно быть сложно так рано встать. Такая честь оказывалась не из-за заботы о моем цикле, а скорее всего, чтобы показать их силу. Стоило бы назвать это демонстрацией вооружения. Чем-то вроде домашней войны за влияние. Кстати, насчет того, как меня будут сестры. Я никогда подробно не рассказывал об этом во многом потому, что это не стоит упоминания. В аниме-версии две сестры изобрели множество способов будить меня. Например, бросали с лестницы, удерживали в верблюжьем захвате. Прием из рестлинга, в котором борец садится на спину лежащего противника, хватает его за шею и начинает притягивать к себе. Применяли на мне кинику-драйвер, но давайте назовем это телевизионным преувеличением. Мне жаль разрушать ваши иллюзии, но, к сожалению, в реальности не существует милых сестер, которые творят такое. Не скажу про другие семьи, но в моем доме Карен и Цукихи просто зовут меня нежными голосами. «Как долго ты еще собираешься спать? Просы...» «Ты снова засыпаешь? Умри!» Лом вонзился в мою подушку. «О!» Я успел отпрыгнуть. Точнее, не совсем успел. Клок моих волос пал смертью храбрых. Вместе с этим клоком наконечник лома пронзил подушку. Взрыв перьев. Казалось, что к нам снизошел ангел. Я подумал, что умер, но, как подсказало мое бьющееся со скоростью 32 удара в минуту сердца, я все еще был жив. Я осмотрелся. Моя сестра, ученица второго класса средней школы Арараги Цукихи, одетая в юката, с дьявольским лицом пыталась вытащить лом, который, похоже, пробил не только подушку, но и кровать под ней. Что-то похожее на лом. Нет, в самом деле лом. Лучший лом в мире. Цукихи, что ты творишь? Ты хочешь убить своего брата? Брат, который просыпается и снова засыпает, должен умереть. Не знаю, как ты можешь спать после того, как я и Карн разбудили тебя. Просто умри, умри, умри! У тебя с самого начала крыша поехала? Как это вообще соотносится с предыдущим томом? Я не выделяюсь по сравнению с другими персонажами, так что пробую стать Яндере. Яндере? В смысле, больной на голову? Но, брат, если ты смог увернуться, значит, ты лишь прикидывался Соней? Вообще-то я крепко спал. Похоже, даже во сне люди удивительно хорошо реагируют на опасность. Считается, что мы... эволюционный тупик. Но у нас еще есть потенциал. Тебя волнует твой персонаж? Ты что, во втором классе средней школы? Я учусь во втором классе средней школы. Да ну. Но не мне говорить об учениках средней школы. Нет, скорее наоборот. Я должен говорить о них из-за своего опыта. В любом случае прекрати. Просто будь сестрой, которая приходит будить меня рано утром. На этом закончим. Как будто я какая-то героиня второго плана. Нет, спасибо. Говорит она. Ну, никто не захочет быть довеском к старшему брату. Я бы хотела быть таким запоминающимся персонажем, как Карен. Это высшая форма младшей сестры. Она не высшая форма. Она «стань такой и с тобой покончена» форма. Слушай, я все еще рассчитываю на тебя. Потерпи, и сможешь стать приличным персонажем. Я стремлюсь стать хорошим персонажем младшей сестрой. Верно. Конечно, никто не заметит, что в тот момент, когда ты захочешь стать персонажем младшей сестрой, приличным персонажем ты быть прекращаешь. А точнее, тебе стоит стремиться к образу Мариллы из Ани из Зеленых Мезонинов. Мариллы? Спокойно, ответил я голосом Мэтью. Я только проснулся. Нет, серьезно, Марилла... настоящая идеальная младшая сестра. Я хотел бы такую сестру. Она цундере из цундере. Я хотела мальчика, девочка нам не нужна. Но в итоге для Ани она стала дыра-дыра. А, цундере в исходном смысле слова. Она цундере даже в современном смысле. Даже когда она стала дере для Ани, её язычок остался всё таким же острым. Она просто супермоя. Брат, ты вот так читал Ани из зелёных мезонинов? Да, когда я это читал, в голове Сэйю Мариллы была Кугимия Рии-сан. Не переходи на личности. А сколько Марии лет? Спрашивает Цукихи. Какая дурочка, не понимает. Младшие сёстры расцветают в 15 лет. А если подумать, то больше всего выиграл Мэтью. Он долго жил с сестрой и воспитал несвязанную с ним по крови девочку с косичками. Он превзошёл Синдзикуна, идола всех мрачных затворников. Не говори о Мэтью так, будто он какой-то мрачный затворник. Эпизоды вроде того, когда он пошёл покупать Ане подарок на Рождество, доводили меня до слёз. Я его так понимал. Я подумал, однажды тебе это может пригодиться. Я точно вспомнил ту знаменитую книгу. Так вот, Цукихи, будь такой же. Если у тебя получится, мы сможем прожить до глубокой старости в будущих зелёных мезонинах. Братик, это практически предложение руки и сердца. О, это не предложение, это полонез. Свадебный танец? О боже, как же теперь я смогу читать Аня из зелёных мезонинов? Цукихи схватилась за голову. Какая беспокойная сестра. Я слегка пожал плечами, встал с постели и начал раздеваться. Конечно, я не собирался делать ничего пошлого. Просто переоделся из пижамы в домашнюю одежду. А где Карантян? Что? Я повернулся к Цукихи, которая, исполнив свой долг будильника, развалилась у меня на постели. До Мариллы ей далеко. И, похоже, вытащить лом она уже не пытается. А значит, мне это только предстоит. Может, если я выйду из комнаты, то когда я вернусь, всё станет как было, как в игре. Но должен сказать, что катающаяся по кровати Цукихи, которая не думает о том, насколько открывается её юката, напоминает гусеницу бражника. А, я назову её Сешником. Брат, не придумывай сестре неприличных прозвищ. Не читай слова автора. И вообще, отвечай на вопрос. Я спрашиваю, что случилось с твоей заметной сестрой, которая выросла выше меня и которая всегда рядом с тобой. Будто у вас одна душа на двоих. Где носит эту хвостатую? Она вышла пробежаться. Пробежаться? В смысле, она бегает? Вот это новость. Она не из тех, кто занимается подобным. Сегодня особенный день. Карантян сказала, что она празднует начало золотой недели. И как же она празднует? Думаю, она воображает себя одним из бегунов, несущих олимпийский огонь. Понятно. Даже сегодня она не перестаёт быть дурой. Наверное, она перепутала золотую неделю и олимпийские игры. А, она перепутала слова, у которых совпадает только первая буква. Олимпийские игры по-японски «Гарин» переводятся как «пять колец». Глупость вполне в её духе. Как трогательно. Понятно, так вот почему во второй раз Цукихи пришла будить меня одна. Они вдвоём пришли ко мне, пока я маялся утренним бездельем. Это примерно час назад было. Но Цукихи насквозь видела моё намерение дождаться их ухода и снова заснуть. И потому решила второй раз разбудить меня в одиночку. Так вот откуда лом. Её одну никуда отпускать нельзя. Если сравнивать Карен и Цукихи, жестокой будет Карен, чьё призвание – боевое искусство. Но опасные Цукихи, которая не знает, когда остановиться. А, в любом случае, сегодня первый день золотой недели. Ничего хорошего в этом нет. Ты неожиданно пессимистичен с самого первого дня, брат. 29 апреля, суббота. День зелени. Ещё и 9 часов золотой недели не прошло. Профессионалы вроде меня могут понять общий исход по 9 часам. Будь то национальный праздник, день какого-либо события или воскресенье, ты их все ненавидишь. Ты любитель трудовых будней. В каком смысле? Звучит уныло. Ничего не чувствую. Хотя я и правда скучный. Не то чтоб я ненавидел их. Я их просто не переношу. Это одно и то же? Нет. Я считаю, что ненавидеть и не выносить – это разные вещи. Хотя, если она говорит мне, что это одно и то же, то так оно, наверное, и есть. Когда-то я сказал, что смотрю в прошлое, но ни о чём не жалею. Но кто-то возразил, что смотреть в прошлое и сожалеть — это одно и то же. И в общем, я не знаю, с чего мне начать свой ответ. В любом случае, от того, что золотая неделя — это золотая неделя, жизнь лучше не станет. Утро наступило как обычно. Мои сестры пришли меня будить как обычно. Мои ногти растут как обычно, и я не расту как обычно. Действительно, тебе просто не нужно идти в школу, вот и все. Люди не прекращают воевать, и нет конца бесчисленным предательствам и лжи. А? Увеличили масштаб? Несомненно, сегодня кто-то умрет. Так почему мы об этом забываем и празднуем? Готовьтесь к трауру! Брат, на что ты злишься и почему? Сестра и правда удивилась брату, которого взбесили каникулы. Потому что я не отдыхаю. Из-за того, что он не знал, что делать со свободным временем. Я понимаю ее чувства. Однако я все больше втягивался, поэтому продолжил. Я не из тех братьев, кто думает о своих сестрах. Я всегда в трауре. Я никому не дарю даже новогодних открыток. Разве это не потому, что тебе некому их дарить? Не говори так, будто ты знаешь. Что ты вообще обо мне знаешь? По крайней мере, я знаю, сколько новогодних открыток ты получаешь каждый год. А, да. Точнее, я знаю, сколько новогодних открыток ты не получаешь. А, верно. Став старшеклассником, я стал получать намного меньше новогодних открыток. Мне их не дарит даже тот парень, который шлет их всем одноклассникам. Другими словами, дело не в настроении. Я в трауре круглый год. А, понятно. Ты ненавидишь праздник, потому что тебе не с кем играть. Вот это новость. Ты заметила то, чего лучше бы не замечать. Цукихи смотрела на своего настоящего брата глазами, полными неподдельного сочувствия. Кстати, у Цукихи и Карен есть столько друзей, что количество посылаемых им открыток измеряется сотнями. И это становится испытанием для нашего кошелька и почтового ящика. Мы родственники в крайностях. Сложно найти центр масс. В любом случае, национальные праздники в смысле времени суток ничем не отличаются от будних дней. Неважно, как много ты мечтаешь, реальность не изменится. Даже если забыть о личных причинах, к лучшему ничто не изменится. Обычная повседневная жизнь. Почему мы называем ее «золотой неделей»? В каком месте она золотая? Над пропастью во ржи. Но тут загоны Холдена. Утро наступило как всегда. Сестры пришли меня будить как всегда. Ногти растут как всегда. Я не расту как всегда. Люди не прекращают воевать, и нет конца бесчисленным предательствам и лжи. И твои трусики белые, как всегда. Не говори про мои трусики. Ответ Цукихи предполагал, что юная леди смутилась. Но она училась во втором классе средней школы, в эпицентре полового созревания. И её абсолютно не волновало то, что тело под кромкой юката было обнажено и прекрасно видно. Это не то, что одно плечо на виду. Тут оба плеча голые. В японском языке «оба плеча голые» вполне может означать, что девушка раздета до пояса. Она не стеснялась пользоваться своей одеждой. Так же делала и Карен. Но она была сестрой, крушившей идеальных женщин тысячкратными тренировками. Грегору Замсе понравилось бы. Франц Кафка. Превращение. Однажды утром он проснулся насекомым. Какое превращение? С такой младшей сестрой я не могу ему не завидовать. Эй, Сержник, не пытайся привить неприличное прозвище. Ха. Ладно. В то же время, если сравнить превращение в насекомое с превращением в вампира, я не могу просто завидовать Замсе-сану. Понятно.